Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Большому брату. Закрытый источник. Требуется ваше вмешательство. Пациент либо сбежал, либо похищен. Медицинский персонал дает путанные показания. Без официального объявления розыск не обойтись. Есть ли необходимость подключаться мне к поиску? Лыжник. Магеллану. Пакет тибетской экспедиции получен. На расшифровку материалов потребуется больше времени, чем я предполагал. Проверяю информацию о появлении представителей багровой мистерии в Нью-Йорке. Насколько она достоверна, пока судить трудно. Допускаю вероятность, что именно там будет располагаться штаб или ядро организации. Карл. Тревожное ожидание. Даже покинув пост наркома внутренних дел, Берия каким-то образом сумел сохранить за собой в Москве несколько так называемых секретных объектов. Ну, попросту говоря, конспиративных квартир для встреч с людьми вне списка, ну и другими весьма нужными особами. В первые послевоенные годы на конспиративные квартиры Берия приезжал обычно в стареньком Виллисе с двумя телохранителями. В то время он уже носил шляпу, но для таких поездок в машине хранилась темно-серая кепка с большущим козырьком. Даже осмелившись заглянуть в Виллис, не сразу узнал бы всевластного маршала Советского Союза и члена Политбюро Берия. «12-й объект», — коротко приказал водитель Лаврентий Павлович и неуклюже расположился на заднем сиденье. Двое телохранителей плотно прижали его с двух сторон, и машина рванула за ворота особняка по улице Качалова к Никитским воротам. Водитель, привыкший к правительственному лимузину и особым вольным условиям на дороге, мчал, не соблюдая правил движения, хотя Берия и не одобрял подобные нарушения. На улице Горького молоденький старшина вначале оторопел от такой водительской наглости, когда старый Виллис с непрестижными номерами нахально поехал на красный свет. И где? В центре столицы, на главной улице. Такое лихачество надо было немедленно пресечь. Постовой уже приготовился дунуть в свисток, но водитель сделал условный сигнал, хорошо известный сотрудникам милиции и госбезопасности, два полукруговых движения ладонью над рулем, и промчался мимо, даже не сбавив скорости. Старшина испуганно вытянулся и отдал честь. Объект 12, трехкомнатная квартира, в центре Москвы, обставленная добротной казенной мебелью. Дежурный офицер в штатском стремительно распахнул дверь и отступил в сторону. «Товарищ маршал Советского Союза!» — гаркнул он, однако дальше продолжить не смог. В горле предательски защемило, а лицо покраснело от натуги. Шутка ли впервые так близко увидеть самого товарища Берия? «Прекрати!» — проворчал Лаврентий Павлович. «Не на параде!» Офицер смутился. «Виноват!» Берия вспомнил, этот офицер недавно переведен из армейской контрразведки. Лаврентий Павлович остановился и, сам не зная почему, легонько потрепал его по щеке. «Привыкай к новым условиям!» Такое барское панибратство он допускал редко. Берия изучающе посмотрел в глаза офицеру, но тут же будто устыдился своих действий, резко повернулся и зашагал по неприветливому, тускло освещенному коридору. Огромная комната напоминала одновременно и гостиничный номер, и кабинет какого-нибудь министра. Лишь старинные картины, вывезенные недавно из Германии, придавали хоть какой-то едва уловимый, уют этой гостиной. Вот что, сегодня обойдемся без обслуги, — на ходу, не оборачиваясь, распорядился Лаврентий Павлович и тут же поинтересовался у офицера. — Кофе сумеешь приготовить? — Конечно, сумею. Берия остановился. — Ко мне сейчас придет человек лет 50, среднего роста, темноволосый. В чем одет, не знаю. Позвонит 5 раз. Скажешь, чего так долго трезвоните? Здесь не глухие. Он ответит, я дядя Саша. Запомнил? Запомнил, товарищ Берия. Обыскивать и изымать оружие надо? Берия дважды провел ладонью по лицу. Да. Сделай. На всякий случай. И приготовь мне сейчас кофе, только покрепче. И сахара не жалей. Дверь за офицером мягко закрылась. Берия присел на край письменного стола и усмехнулся. По глазам вижу. Преданный, но слабак. А жизнь показывает, никто не мстит страшнее слабых. Если их хорошенько прижмут, продаст баран лопоухи. А глазенки аж маслятся и туманятся от угодливости. Того и гляди, слезы умиления покатятся. Ах, что за люди! Не орел, не мужчина. Змейки холодные, небось, и сейчас по спине ползают. Будет теперь в темноте под одеялом рассказывать жене, как товарищ Берия дружелюбно потрепал его за щечку. Лаврентий Павлович снял кепку и швырнул ее на диван. Взглянул на часы. До встречи еще минут 7-8. Зазвонил телефон. Берия сам снял трубку. Этот номер был известен лишь нескольким из ближайшего окружения, а эти по пустякам звонить не будут. Он сразу узнал голос начальника своей охраны, полковника Саркисова, и прервал на полуслове. «Я занят! Есть что-либо срочное?» Полковник, чуть запинаясь, доложил. «Пока ничего важного, но дважды звонил Абакумов. Вы сами приказали, если он будет звонить...» «Что он хотел?» — оборвал Берия. «Не сказал». «Если еще позвонит, передает, что я буду у себя через час. А, скорее всего, через 1.5 часа». Берия опустил на рычаг трубку. «Что-то суетится в последнее время грузчик. То по нескольку дней не объявляется, а сейчас прохода не дает». Неспроста преемник чересчур зашевелился. А не он ли рысь ему глазу стукнул, что я всем даю клички? Бери улыбнулся. Хрен ты меня, Витя, на этом поймаешь и согнешь перед хозяином. Иди из таких передряг, выпутывался. Он вспомнил, как несколько дней назад, когда они остались наедине, Сталин спросил. «Знаю, Лаврентий Павлович, ты всем даешь прозвище. Ворошилов у тебя — стрелок, Микоян — куничка, Молотов — окулярчик. Ну, а меня как называешь? Или скажешь, нет у меня прозвища?» Вождь хитро подмигнул и наигранно обиженным тоном добавил. «Неужели меня одного оставил безымянным?» Берия тогда привычно слегка смутился, потупился, но тут же добродушно улыбнулся. «Вас, товарищ Сталин, называю по-фронтовому. Верховный!» но только среди самых близких. Сталин отвел взгляд и развел руками. Ну, верховный, так верховный. И не понять было, знает он или нет об истинном данном ему Берии прозвище «Рысий глаз». Лаврентий Павлович снова взглянул на часы, и в его мозгу сработал пока еще едва ощутимый сигнал тревоги. «Однако запаздывает дядя Саша». В комнату заглянул офицер. «Можно подавать?» «Заходи! Заходи без церемоний!» Махнул одной рукой Берия, а другой показал, куда поставить поднос. Нетерпеливыми глотками Лаврентий Павлович быстро выпил кофе, почти не ощущая ни его вкуса, ни крепости. Тревога нарастала. «Что-то случилось! Дядя Саша никогда не позволял себе опаздывать. Что-то случилось!» Главное, чтобы он не попал в чужие, недобрые руки. Если заговорит, тогда уже не отмазаться, не отвертеться. Жду еще 30 минут, — наконец решил Берия и стал расхаживать по комнате, совершая один за другим нетерпеливые тревожные круги.